«Ну что ж», — раздумчиво прикинул эльф, — «никто ведь не обидится, если я провожу вас до ворот. Девушка сможет спросить, где находится ее собственный рай, а вы, мой геройский собрат, наконец-то обретете вожделенный покой и духовное родство с единоверцами. Как говорил ныне один забытый мудрец, найди высокую гору с одинокой сосной, спрячь среди ее ветвей слониху, и влюбленный слон все равно прибежит на зов. Возьми большую шляпу и спрячь под нею слона. Влюбленная слониха найдет его вдвое быстрее». «Мораль? Кому из них оно надо больше?» — сдвинув брови, резюмировала израильтянка, но разводить конфронтацию не захотела. «Ваня, до ворот мы с вами! В конце концов, мне тоже до жути охота взглянуть на православный рай. Вдруг они там действительно укажут на мне направление. Ой, а вы потом будете писать мне письма?» Иван неопределенно пожал погонами. В принципе, почему бы и нет, ему тоже не хотелось думать о том, что вон там, за рощицей, они расстанутся навсегда. Про тело убитого ночью оборотня все вообще успешно забыли. Миловеллер, правда, оглянулся два раза, но потом практично решил, что оно ему тоже в одиночку не уперлось. Яму копать или ноги в реке мочить. Раз под Исаул решил идти в рай, а он тут явно недалеко, так, может, оттуда люди придут и похоронят. В самом деле, не на благородных же эльфов вешать такую грязную работу. Что-то не вспоминается, чтобы великие герои бессмертного Толкиена тратили время на похороны врагов. Убили — спасибо, а там пусть воняет. Иван и Рахиль сначала шли молча и споро, но постепенно оба как-то замедлили шаг. Каждому хотелось успеть выговориться. «Не правда, что вы будете мне писать?» «Ну, конечно. Я даже думаю, что если, ну, если, предположим, от нашего рая до вашего не так далеко, то я бы, ну, мы бы, ну, могли бы, наверное, иногда...» «Ой, я за! Обеими руками и ногами и головой помашу, но вас там за это не заругают, так я еврейка, вы казак, мало ли!» «Знаешь, православие — это не антисемитизм, а иудаизм тоже, кстати, не синоним русофобии. Я полагаю, что и в твоем, и в моем раю живут умные люди, они должны понимать. Ну, не запрещать, по крайней мере». «Так и надеюсь». «И я». «Увы». Дорога все равно кончилась слишком быстро. Им, наверное, стоило бы поговорить подольше и на другую тему, потому что самого главного опять не сказали ни он, ни она. Но тут перед ними, за стройными рядами среднероссийских берез, неожиданно открылось величественное и прекрасное зрелище. На невысоком зеленом холме в окружении полевых цветов и кустов орешника стоял пятиглавый храм с золотыми куполами. Рядом высокая колокольня, белые стены, сомкнутые в кольцо. То ли город, то ли монастырь, эдакий симбиоз воплощенных чаяний православного люда. Это было настолько возвышенно, умиротворенно и красиво, что вся компания разом замерла, вытаращив глаза и затаив дыхание. «Господи, это рай!» Резные ворота гостеприимно распахнулись. Навстречу важно вышла целая делегация степенных монахов, словно сошедшая со страниц пушкинских сказок под предводительством высокого батюшки. Здоровенный, толстый, рыжий, с окладистой бородой и львиной гривой, он жестом поманил к себе казака, безошибочно определив его вероисповедание. — Опаздываешь, сын мой. — Грешен, благословите, батюшка! Иван опустился на одно колено, целую руку священника. — На оба колена становись, да фуражку сними, — незлобиво поправил рыжий поп. — Ну вот, благословляю тебя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все-все-все, вставай, пойдем, пойдем, нечего нам тут за воротами греха набираться. Бывший подъясаул встал с просветленным лицом и чуть виновато улыбнулся. — Конечно, иду, батюшка, только... «Дозвольте с друзьями попрощаться». «Ни к чему. Ни к чему это», — ровно обрезал святой отец. «Они тоже в обитель пойдут». «Рахиль, я ж говорил, что иудеям можно. И эльфам тоже, наверное, ну, раз приглашают. Всяк заводите. Да поскорее. Ребята так и не успели понять, каким образом оказались окружены плотным кольцом монахов. Их буквально внесли внутрь монастырского двора с безукоризненной нежностью, самую чуточку не дотягивавшей до откровенного насилия. Могучие ворота захлопнулись без звука. Как ни странно, но именно Иван первым почувствовал себя неуютно.